Слава Богу, братья и сестры, за милость Господню. Вы знаете, друзья, вообще я должна была свидетельствовать на Рождество, это 25 числа. И я так сидела в хоре и прямо явно слышала голос. «Пойди, скажи, что с тобой сделал Господь». Но вы знаете, я так говорю: «Господи, пожалуйста, ты подожди, покуда будет наш район». И вы знаете, я прямо после этого много пострадала. Я сказала мыслями, чуть ли не вслух: «Господи, пожалуйста, подожди, когда будет наш район участвовать?» И, конечно, после этого мне много пришлось поплакать. Когда в то время были прямо слова, этот поток, не надо было даже и думать, что говорить, они шли, эти слова. То прошло время, уже я так, дни приближались, и наш район в пятницу будет участвовать, и я уже думала: «Господи, что говорить?» Уже нет так как бы того. Но благодарю Бога, что сегодняшний день уже мое сердце трепетало, я уже: «Господи, я же пообещала, что я буду говорить, говорить о Твоей силе, о Твоей славе, о Твоем могуществе. Помоги, Господи!» И вы знаете, я пришла в Дом Божий, я говорю: «Господь, Ты здесь, помоги!» И почувствовала такую силу, почувствовала такую помощь от Господа, и я благодарю Бога. И вы знаете, вначале, друзья дорогие, мне хочется прочитать Слово Божие. Я думаю, что каждый из нас, когда мы читаем Слово Божие, прямо чувствуем такую силу, силу Слова Божия, чувствуем такое подкрепление. И вот записаны такие слова в Исаии 43 главе. «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль, не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобою, через реки ли, они не потопят тебя, пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя, ибо я Господь Бог твой, святый Израилев, спаситель твой, выкуп за тебя отдал Египет, и Эфиопию, и Савею за тебя, так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя, и народы за душу твою. Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня. Я предрек и спас, и возвестил, а иного нет у вас, и вы свидетели мои, говорит Господь, что я Бог. Слава Иисусу!» Слава Богу! Дорогие братья и сестры, я так радуюсь и так благодарю Господа, потому что как-то вот произошел такой момент в моей жизни, что мы с вами, может быть, никогда не встретились бы, если бы наш Господь, и если бы не наш Господь. Может быть, какое сердце сидя в зале и думает: «Да, Господь, Ты забыл мою проблему, Ты забыл мою нужду». Но я вам скажу, друзья дорогие, у Бога нашего так не бывает. Господь наш не забывает. И Господа, у нашего Господа стук нашего сердца. Слава Богу! И я знаю, я так уверена, что если бы не Господь, даже в псалмах есть такие слова записанные: «Если бы не Господь был мне помощником, то душа моя давно вселилась бы в страну молчания». Но и думаю, что в этом зале очень много могут людей такие сказать слова, что «если бы не Господь, то душа моя давно бы вселилась бы в страну молчания». Но в другом месте написано: «Я изнемог, но Ты помог, мой Господь». Слава Богу! И мне хочется немножко возвратиться на 17 лет назад в моей жизни и вспомнить великую милость от Господа. Вот. Было время такое, как-то уже давно говорила об этом, давно свидетельствовала, но сегодня почему-то Господь так потревожил мое сердце, и я вкратце расскажу. Это уже прошло 17 лет назад, и я очень тяжело заболела. Это были такие трудные дни моей жизни. Это была долина смертной тени. Это была болезнь к смерти. И я, друзья дорогие, конечно, мне не хотелось умирать, но я явно видела смерть своими глазами. И поставили мне диагноз, что у меня герпетический энцефалит. Это очень тяжелая болезнь. И после этого еще, когда я уже попала в больницу, случилось так, что мало этого для меня, произошел инсульт, и я осталась полностью парализованной. В то время в нашей семье старшему ребенку было 12 лет, а меньшенькой, самой меньшей девочке было 9 лет, 9 месяцев. И, конечно, мне было, ну, как-то очень тяжело, потому что состояние мое было крайне тяжелым. Это, ну, можете представить себе такую картину, что я полностью парализована, и уже 5 недель абсолютно крошка хлеба, даже во рту не было, и меня кормят только этими капельницами, только подкрепляют. И вы знаете, я сказала в своем сердце: «Господи, я оставляю своих детей на Тебя, Господи, я знаю, Ты сильнее. Я своих детей оставляю на Тебя, потому что что я могу сделать? Ничего. Но я благодарю Господа, что вот такой болезни Господь сохранил разум». Друзья дорогие, это так важно, чтобы разум наш принадлежал Господу, чтобы он был храним Господом. И я могла молиться. Я могла молиться, могла благодарить Господа. Это было все время, я проводила в больнице, в молитве. И так сказала пред Богом: «Господь, отдаю Твои святые руки, потому что я вижу, что я умираю. Речь моя отнята, глаза мои уже совсем плохо видят, зрение и слух совсем плохой. И ко всему этому я полностью парализована». И вы знаете, друзья, когда я так сказала, ну что хочется добавить, что самое главное, церковь прилежно молилась. Это было еще на Грунтовой, и народ Божий сильно вопиял к Богу. И вы знаете, Господь явил такую милость, Господь прислал пророка в палату. И это была сестра Полина, она теперь уже больше так в возрасте. Она зашла и говорит: «Господь сказал, что ты не умрешь, но жало в плоти будешь иметь, для того, чтобы в дни скорби ты была моей трубою». И ушла. И вы знаете, я как-то ухватилась за эти слова. «Господь сказал, ты не умрешь». И я как-то вот прямо вцепилась и представила такую картину. Я даже никогда не подумала, что я могу ходить. Но я представила, что я дома буду лежать хотя бы на боку на диване. И думаю, что-то со своими детьми, что-то им подскажу, чему-то их научу. Вот. И я думаю, быстрее бы ночь, я буду сильно вопиять Богу. Господь сказал, что я не умру. И вы знаете, Господь так, такую милость проявил, что пришла ночь, и я стала молиться. Не пришли делать эти уколы на сон. Это так Бог все устроил. И я стала сильно вопиять Богу. И вы знаете, что первое было? Я стала говорить: «Господи, Господи, Ты знаешь, что с детства я хотела Тебе служить. Я всегда старалась и спешила в дом Твой. И просила всегда: Господи, благослови и помоги. И одно стремление только, чтобы Тебе служить, и чтобы только дети мои принадлежали Богу. Я всегда просила: Господи, не хочу этого богатства и не желаю, но только одного желаю, чтобы только дети служили Тебе, чтобы только они славили Тебя». И вы знаете, так все Господу рассказывала, и вдруг какая-то сила сошла, конечно, это сила от Бога, и наполнила всю эту палату. И кажется, сколько я верующая с детства, и я никогда не ощущала такого присутствия, такой силы, такого мира, такого покоя, такой тишины, как в тот момент. И Господь стал говорить моему сердцу. Вы знаете, я не слышала такого сильного голоса или там грома какого-то, но это был нежный голос Господа, который ложился в мое сердце. Это таки был голос, и Он говорил мне, и Он столько мне сказал, и даже наперед говорил Господь мне. И вы знаете, пред величием Господним я ничего не могла сказать, я только говорила: «Господи, прости». Я настолько увидела себя пред моим Богом, такой немощной, такой бессильной, такой грешницей. И говорю: «Господи, только прости, прости, прости». И вы знаете, после той ночи я уснула, я еще пела, внутренне пела. Но когда утром проснулась, вся боль ушла из моего тела. Вы знаете, 5 недель такая боль, что даже руку переложить в другое место, это стоило каких-то болей, каких-то страданий. Но после той ночи не стало боли абсолютно, только я парализованная. И вы знаете, утром пришли врачи, и они увидели, что у меня, что есть жизнь, что говорят между собой, и что будет жить между собой. И я слышу, говорят между собой, и что будет жить. И вы знаете, друзья, я так стала быстро поправляться с той ночи, с того момента, когда Господь проговорил к моему сердцу так быстро, что 1 неделю мне пришлось быть в больнице. И хотя еще, конечно, несколько лет я плохо ходила, я плохо видела, и ничего почти не могла делать. Меня муж выводил на улицу, и я как-то возле забора всегда любовалась, всегда завидовала, когда люди шли по улице, и говорила: «Господи, ну когда же я пойду так, как эти люди? Когда я буду сама стоять, сама ходить?» И Господь все устроил, это все стало постепенно. Господь устроил, Господь явил милость, Господь вернул речь, Господь вернул зрение. Я только вот несколько лет с очками, Господь все вернул, слава Богу. Есть за что благодарить Господа, друзья дорогие. И прошло вот уже много лет, и вот перед Новым годом я очень сильно опять заболела. И заболела так серьезно. Вы знаете, за неделю как-то пришлось 3 раза вызвать скорую, и скорая не забирает. И как-то немножко сделают уколы, все, и плохо мне, и скорая меня не забирает, и даже не предлагает в больницу. И я так думаю: «Господи!» И к врачу своему сходила, к терапевту. Она говорит, что больницы переполнены, трудно, значит, положить вас в больницу. В больницу надо ложить, так как срывается ритм сердца и очень высокое давление. И знаете, друзья, я так стала молиться и просить: «Господи, ну помоги мне, Боже, ну такое высокое давление». Вы знаете, последний раз скорая приехала и записали мне на кардиограмме, сделали кардиограмму и записали 260 на 140. И я так сначала как-то, ну, думаю, может, я не рассмотрела, опять смотрю на эту кардиограмму, 260 на 140, и опять меня в больницу не забрали, только говорят: «Лежите, не двигайтесь». И я думаю: «Господи, такое высокое давление, и как бы вот в больницу не ложат, и только Ты, мой Господь, помощник, только Ты, моя защита». И вы знаете, друзья, и чувствую, что состояние мое такое тяжелое, и я стала как и проверять свою жизнь, я стала, ну, делать проверку, анализ своей жизни, и просила: «Господи, ну, как-то и объясни, и покажи, ну, вот такое состояние, я не могу прийти в служение даже, а если, значит, привезут меня с таблеток со мной много, и боюсь даже в магазин пойти, потому что ритм срывается, сердце, и в любой момент мне может стать плохо». И вы знаете, так Бог устроил. Это прямо чудо. Я даже и не заботилась, я даже и не просила, чтобы меня там в Минск положили в больницу. И звонит мне моя подруга и говорит, что: «Ты знаешь, вот так Господь позаботился о тебе, тебя ложат в Минск в больницу». И я, вы знаете, друзья, когда... Говорит: «Только надо, побыстрее приезжай». И вы знаете, когда я приехала туда, в больницу в Минск, и такое чудо Бог явил. Я увидела там верующий врач-кардиолог. И верующая наша сестра, она так приняла меня. Я ее никогда не знала, никогда не встречалась с нею. Она так посмотрела и показывает мою кардиограмму другому врачу. И говорит: «Посмотри, вот 260 давления, и скорая не забрала». Я так потом только поняла, думаю: вот, Господи, как Ты все усматриваешь для нас. Такое высокое давление, и в Барановичах не положили, а вот в Минске, где наша сестра верующая, где наш кардиолог, Господь там усмотрел положить мне, полежать там в больнице, такое хорошее лечение дали. Но вы знаете, как-то, друзья, я была и там, и все было устроено, и Господь даже мог употребить меня для труда своего, потому что эта сестра сразу как бы меня вовлекла в это, что ты, сестра, не просто сюда так приехала, ты приехала для труда. И я так подумала: Господи, а что ж я могу? Боже! Вы знаете, прямо страх пришла. Я давай молиться: Боже, лежу там, капельницы, мне каждый день капельница, а я под этой капельницей молюсь: Господи, что мне говорить? Потому что сейчас придет и скажет: вот ту палату надо идти, там народ, значит, есть для спасения. И я благодарна Господу, что Господь мог употребить там меня. Но вы знаете, у меня одна мысль была: Господи, почему так? Ну, почему так тяжело? Ну, болеть, ну, это ж крайне тяжело. И очень плохо, когда с человеком, значит, такой ритм срывается, и такое высокое давление поднимается. И вы знаете, я так стала проверять. И даже ко всему этому сделали УЗИ сердца и сказали, что произошла внутрипредсердная блокада сердца. Это врач-кардиолог. И я стала задумываться: Господи, ну почему ж так произошло? Почему так плохо? Как-то, ну, было, как это жало, удручало. Но это ж крайне плохо. И вы знаете, я пришла на молитву. Я пришла на молитву и говорю: Господи, пожалуйста, открой, значит, где что? И вы знаете, Бог открыл. Бог открыл, Бог сказал: обида. Я стала проверять все. Я так проверяла. И вы знаете, я обнаружила обиду в моем сердце. И я, друзья, конечно, каялась и сама в себе рассуждала. И просилась у Господа: Господи, прости, прости, Бог мой, что я так могла обидеться. Я так могла обидеться, я как-то даже и не подумала, что это так серьезно, что это как бы в моих очах. Но потом я увидела, что это серьезно, что обида очень серьезна. И знаете, друзья, конечно, мне стало намного лучше, намного лучше. Господь явил такую милость после больницы. И, конечно, после того, как я молилась, как я вот нашла, как эту причину нашла в своем сердце, нашла эту обиду. И вы знаете, друзья, я вам скажу, какую обиду. Может быть, в этом зале есть такие сестры, может быть, есть такие мужья, может быть, есть такие жены. И вы знаете, я обиделась на своего мужа. Я так обиделась, мне как-то в сердце стало обидно. Почему? И так в сердце своем положила: Господи, так и так, так и так, но я не могу, Господи, так, ну не могу, Боже, помоги мне. Но обиделась, вы знаете, друзья, и, конечно, обиделась, и я думаю, что Господь хочет от нас чистоты, Господь хочет от нас святости, Господь, чтобы наши сердца были чистыми. И я думаю, друзья дорогие, может быть, для кого тоже будет это уроком, уроком для того, чтобы нам проводить жизнь чистую пред нашим Господом, жизнь, чтобы Господь нас мог употребить, потому что как-то всегда мы стараемся, ну, за кого-нибудь, за себя. Все суета, все томление духа, все нам надо, все мы куда-то спешим. А вы знаете, друзья, Господь нас призвал для труда, для того, чтобы мы служили, чтобы мы славили Его имя, чтобы Господь мог нас употребить для Его славы. И, конечно, друзья дорогие, пусть вас всех Господь благословит, пусть вас благословит в этом новом году своим благословением, чтобы вы не болели, чтобы вы служили Господу, чтобы у нас была эта чистота, чтобы из наших сердец была слава нашему Господу, а Ему за все слава, за то, что мы живем, за то, что мы дышим. Я вам скажу, друзья, наши сердца в руках нашего Господа. Может быть, мы кто-то думаем, как я вначале сказала, что: Господь, Ты стал у меня. Но я вам скажу, друзья, когда приехала эта скорая и сказали 260 давления, и я так мысленно думаю: Господи, все, но мой Бог меня не оставил, мой Господь не оставил. И ко всему этому, друзья дорогие, еще несколько минуток. Ко всему этому я вам скажу, когда пришла скорая, и мне ввели не то лекарство, которое надо было. Вы представляете, друзья дорогие, но Господь мой показал, что даже если не то лекарство, потому что я принимала такие таблетки, и мне нельзя было вводить Верапамир. И я говорила врачу, я ему показывала, что вот такие таблетки я пью. Но врач говорит, ответив, что у нас нет ничего, чем мы можем, чем спасать. Чем спасать? Больше ничего нету. И мне ввели это лекарство, конечно, друзья. Но моего Господа, для моего Господа все возможно. И если даже и не то лекарство. Но Господь сказал, ты не умрешь, слава Господу. Ты будешь жить, ты будешь славить Иисуса. Аллилуйя. Аминь. Печальный, а чего тоска тебя грызет? И с Иисусом чудное общение, может быть, тебе дарует вновь веру в жизнь, надежду, обновление и святую первую любовь. Веру в жизнь, надежду, обновление и святую.